Сегодня Поликарп Сергеенко разносил нынешних парней. «Разве же это парни?» — сокрушался он. «Вот прежде в самом деле были ребята. Бывало, мы с Арсентием выпьем по косушке, сунем по шкворню за голенище, да как пойдем к девкам, все ребята от нас в рассыпную. А на свадьбах нам всегда отдельно что вставили, чтобы мы не надавали подзатыльников. Да, погулять мы в свое время умели. На нынешних двоих у меня еще и сейчас хватит сил». И он выгибал колесом костлявую спину. Степан Кушнир, багровея, изо всех сил кашлял, чтобы не рассмеяться в глаза рассказчику. Земля на бугре подсохла, за колесами побежали неглубокие ровные колеи, подрезая следы копыт. На востоке розовел и расходился туман. Бледное солнце прошмыгнуло за клочком рваного облака. Над влажной землей поднимался пар. Запахло перепрелой стерней и кисловатым хмелем. Первую веху Варивон водрузил на меже слугам, и Карпо Иванович ловко приставил прищуренный глаз к окуляру теодолита, окованному блестящей медью. Иван Тимофеевич оглянулся вокруг. И большак, и дымка на волнистом гребне бугра, и зеленая росистая травка между черными стернями, и лучи солнца, перегонявшие тени по полям к селу, и призывное ржание коней, и позвякивание дышла, все запомнилось ему в этот день с особой отчетливостью. «Да, это тебе не батраком, не паденщиком ходить по земле, завидуя богачам». А мечта земледельца летела все дальше, угадывая будущее, и отдыхала на последнем спелом поле, как перепелка в хлебах. Бондарь сам повел коней на веху, чтобы провести борозду как можно ровнее. И сладко и тревожно заныло сердце, когда под лемехом хрустнуло подрезанными корнями пырея зеленая межа. За плугом, нажимая на чапыги, шагал, сгорбившись, Поликарп Сергеенко, и лицо его светилось счастливой детской улыбкой. «Но как, Поликарп?» — окликнул его бондарь и прищурился, надеясь услышать очередную побосенку. «Славно!» — только и ответил на этот раз Сергеенко. «То-то и есть!» Иван подхлестнул пристяжную и пошел широким шагом вперед. В небе печально заиграла труба. Над хутором, ниже облака, ровным клином летели журавли, прощаясь с задумчивой осенней землей. Когда крылья опускались, клин темнел и уменьшался, а когда птицы взмахивали крыльями, светлел и отливал жемчугом. Что-то невыразимо печальное было в этом трубном переливе, в прощальных взмахах крыльев, в чередовании света и теней. Варивон очеред поднял голову. «В облет пошли, покинут нас скоро». «Э-э-э-э! Вон уже и разведчики юбками машут», — откликнулся сзади Василь Карпец. Через леваду бежала толпа женщин. За ними из кустов ольшанника показались первые фигуры мужчин с дубинками в руках. «Не лезь! Не лезь, вражина!» — негромко пригрозил Степан Кушнир, приложив широкую ладонь козырьком ко лбу. Поликарп настороженно вытянул шею. «Неужто до драки дойдет?» «Может, дойдет, а может и нет», — не оборачиваясь и не отводя ладони от глаз, медленно ответил Кушнир. «Однако, Колышек, держи наготове. Береженого и Бог бережет». У Теодолита беспокойно засуетился землемер. Он зачем-то кинулся было к подводе, но с полпути вернулся к треноге и дотронулся пальцами до свинцового грузика. «Пошите, ребята, а то и правда подумают, что мы их испугались». «Но!» Иван хлестнул кнутом, и за передним плугом потянулись остальные. Первый, приминая сапогами черную борозду, выскочила на бугор высокая худая Настя Денисенко и сразу же налетела на Степана Кушнира. «Лихоманка вас бей! Голодранцев! Кто вас на чужую землю звал? Убирайтесь к чертовой матери, пока ребра целы, да голова на шее торчит! Убирайтесь, босяки чертовы!» «Погоди, погоди! Разве так с людьми говорят? А где же твой добрый день, голубушка? Мы ведь с тобой родичи, можно сказать». Настя сперва оторопела от неожиданно спокойного голоса Кушнира, вылупила глаза, но тут же опомнилась и завизжала. «Что ты плетешь? Пошел, чтоб ноги твоей тут не было. Тоже родню нашел. Какие мы с тобой родичи?» «Ну скажи на милость», — развел руками Степан, — «уже и позабыла. А что мой отец с твоим отцом на одном солнце анучи сушили? Это тебе мало? Мало тебе? Бей кума его, черта окаянного, по башке! Чего он тебе зубы заговаривает?» — раздался голос из толпы. «Нашел родню, третье ребро отзада». «А, это ты, Зоренька?» — ангельским голосочком запела. Степан приподнялся на цыпочки. «А я тебя когда-то сватать хотел. Хорошо, хоть не женился, а то от такой любви треснет голова, ей-богу, треснет». В толпе даже засмеялся кто-то, но смех потонул в общем гаме. «Цыц, бабы! Дайте с людьми поговорить!» Вперед степенно вышел Сафрон Варчук. За ним показались из толпы Ларион Денисенко с двумя сыновьями, Лифер и Митрофан Сазоненко, Яков Данько, старый Заичук и еще несколько человек. В стороне стоял с батагом розовощекий, рыжеволосый Карпо Варчук, поглядывая с любопытством на землемеры. Поравнявшись с Бондарем, Сафрон властно остановил коня. «Бррр! Здорово, Иван! Ну, что тебе? Худое дело ты затеял, Иван. Честью просили тебя. Не разевай рот на нашу землю, не сей вражду между людьми. И вы, добрые люди, пашите, сейте на своих нивках. Из чужой руки, как говорят, хлеба не наешься». Тонкий крючковатый нос Варчука дергался, лиловые мешки под глазами шевелились, и вся его высокая фигура размеренно покачивалась. «Так что запрягайте лошадей и подальше от беды». «От греха подальше», — повторил, тряся кудлатой головой Денисенко. «Чего их уговаривать? Дать им, чтобы...» Снова зазвенел из толпы высокий женский голос. «Слышь, Иван, кровью пахнет земелька. Иди, не мозоль глаза», — проговорил Данько, широко расставляя ноги и половчее перехватывая до половины обтесанный кол. Скуластое лицо Данька побагровело. В зеленовато-серых глазах неспокойно мерцали отблески солнца. На висках шевелились тонкие кончики каштановых бровей. Голос его напряженно дрожал, вот-вот сорвется, послышится брань, и руки поднимут над головой дубину. «Вы же взамен своей земли нашу получите», — проговорил Поликарп, высунувшись из-за широкой спины Степана Кушнира. «Кобыли в зубы вашу землю, голяки зеленые», — набросился на него Денисенко. И Поликарп, пригнувшись, юркнул за широкие плечи Степана. Женщины снова загалдели, напирая на мужчин. Над головами замелькали кулаки и колья. Толпа надвигалась над созовцев. «Что вы им в зубы смотрите?» — подзадоривала своих дебелая жена Данька Лисовета. «Тише вы, сороки!» — Сафрон недовольно поморщился. «Езжай, Иван, домой. Один раз живем на свете. На что нам друг другу век коротить? Вон какой свет широкий!» — показал он вокруг. «А ты собрался загнать его в гроб?» «Слушаю я тебя, Сафрон», — проговорил Бондарь, и глаза его блеснули упорством. «И думаю, немало тебя жизнь учила, и не глуп ты, а все в чудеса веришь. Неужто не зарубил еще ты себе на носу? Миновало ваше, наше пришло. Вот и жил бы себе, как жук за корой. А подымешь на меня руку, вырвут тебя с корнем. Бабоньки, да он голопуза еще пугать нас вздумал. Свистнула в воздухе палка, толпа качнулась, как волна, и сразу же в нескольких местах сухо треснули скрестившиеся жерди. Кто-то пронзительно завизжал. «Ой, боженька мой, боже!» Кони с храпом шарахнулись, вырвали плуги из борозды и помчались по полю, оставляя на земле черные рваные раны. Землемер, пригибаясь по гусиному, побежал с Теодолитом к селу. Тщедушный Сергиенко понесся было за ним, но на пашне споткнулся, растянулся во весь рост и тотчас испуганно обхватил руками голову, изо всех сил прижимаясь к земле.